Глава пятая. И пришли вслед за гусями-лебедями незакатные дни. Выбежит тайка на взвоз, в небе птица всякая гомонит, девку выспрашивает: «Чья ты? Летим! Чья ты? Летим!» А тайка босыми ножонками топочет по нагретым бревнам, волосы льняные вспахивают, рубашонка на пузе топорщится. Весенний ветер щекочет, как собачий язык. Хи-хи, ха-ха, словно синица смеется тайка, машет гусям-лебедям и кричит: «Задний наперед, задний наперед!» Слышат гуси тайкину просьбу. И как пуговичка на застежке у бабушкиного костыча отрывается крайняя птица. Летит на самое острие клина, и вожак покорно уступает место. Нравится тайке, верится ей глупышке, что небесные птицы слышат ее синичий голос, и она все кричит: «Задний наперед!» до тех пор, пока не проглотит небо уже тонкую, как волос, птичью стаю. На крыльях своих принесли гуси-лебеди незакатные белые дни. Все сразу перепуталось, смешало, словно льняные полотенца, отбеленные вешним снегом, развесила баба в осень на оконце, и уж совсем не знала тайка, когда ей спать нужно, а когда на угор бежать. Отворит она глаза, а будто не спала вовсе. Тараканы шебарчат, и в призрачном ночном свете кажутся осколками желтой живой серы, которая течет от старинных лиственниц. Тайка любит жевать серу, горько от нее во рту и лесом пахнет. Порой ночью проснется, протянет ладошку в изголовье, а там у нее всегда липкий катыш серый лежит, с вечера еще оставлен, сунь-то в рот и давай чавкать и слушать, как живет ночная изба. В избе храп, тяжело спит Татя. Порой встряхнется он, словно подбросили куль с мукой. Скрипнет деревянная кровать, мать вздрогнет и с просони бормотнет: «Понесите, Олеший!» Тайки видно сквозь занавес ресниц, как косо встает, матюгаясь на мамку отец в серых исподних. Мотня болтается у колен, идет клешнятыми ногами, как копытами по мусорному полу, обязательно коту у лампейки наступит с просони на хвост, да еще с досады поддаст ногой, и потом пьет из медного ковша долго. И вода шумно переливается в вислом просторном животе, льется по рубахе, маленькими звездочками срывается с серой, скомканной бороды на половице. Тайка грезит в утреннем плывучем свете и уже не знает, что засыпает вновь, а сквозь сон слышит, как баба в осенне тянет через нее квашню, потом растопку для печи, хлопотливо бормочет, подтыкая под тайки на бока кутку. И от этого прикосновения шершавых рук девке особенно уютно и сладко спать. Но также неожиданно, заслышав бряк деревянной лопаты и все эти хлопоты по обрядне, тайка сама собой выплывает из сна, еще долго соображает, что к чему, лезет в изголовье за черствым комом серы, сует его в спекшийся рот и чавкает на всю избу. Смолка размякла, пристает к молочным зубам. Тайка ковыряется во рту и вместе с серой легко вынимает из десен зуб, хлопотливо выковыривает из жвачки, вытирает его окуткой. Зубик неровный, кривой, как шильце, которым татка подшивает катанцы. Тайка бросает зуб в запечь и шепчет: «Мышка, мышка, на тебе зуб костяной, дай мне коренной». В избе уж пахнет хлебом. Баба выкатила караваи на стол, сверху домотканным утиральником накрыла, чтобы отошел ситник, набрал с женой дух, погладила лопатистой ладонью и словно согрелся. Тайке видно, как сразу отпотели и очистились бабины глаза. — Тайка, ты все одно не спишь? Спровадь меня в баню. Ну, поди, поди ко мне, чудо-юдо, девка с глазами. Сняла тайку с печи, дала шлепка ласково, нос утерла, горбушку отломила от кровая. Потачится я, ну да ладно, быват простится, одна-то у меня ласковая. А потом они сидели на чердаке, на старых берестяных коробах. Тут пахло пылью, прошлогодними лежалыми объедьями и легким тленом. Баба в осенне чихала, снимая с длинных шестов прошлогодние веники, последние банные припасы, что хранились на Аграфену купальницу, трясла ими в воздухе, будто приноравливаясь, как ядренее хлестануть себя по спине. Листы опадали, и в солнечном свете плыли бабочками-капустницами. Тайка снимала с короба, ловила сухие листы, и они с хрустом лопались в ее ладонях, оставляя зеленую пряную пыль. Целую охапку веников понесла баба в баню, и Тайка взяла веник, чтобы погадать на свою судьбу. Вода в бочке уже забукосела от грязи, покрылась серым налетом, и ползали по ней жучки-паучки. Сажа куделью висела на черном потолке и шевельнулась неожиданно, когда раскрыли дверь. Баба в осенне зашла в баню, а Тайка робко выглядывала из сенцев. Глаза у нее потемнели от страха, что-то косматое шевелилось в дальнем углу под самым потолком. Знать, там и живет баннушка-чертушка с большими зубами и красными глазами. Тайке страшно. Она тихонечко покрестила себя пониже пупа, подумала и бабу Васю осенила крестами, невольно присела. — Ба, а тебе не страшно? Ты не боишься баннушки? — спросила из-за спины. У бабы розовые от натуги глаза. Она дула под черные каменья, шевелила ленивый огонь, чтобы распалился он, побежал по дровишкам. Потом долго отпыхивалась, пока пришла в себя, приставила к двери черемуховый кол, на бережок села и Тайку к себе притянула на колени. — Лоб ты, чада, неразумно! Зверь на доброго человека зуб не имет. Дьявол, он ведь противу доброго молодца другого человека створил. Разбойника, нахадальника. У бабы в осенне щеки совсем сухие, нос висюлькой почти до губы и под носом всегда мокр. Тайке почему-то жалко бабу Вась. Она еще плотнее прижимается к мягкому ее животу и теребит белые косички. А тут совсем родилось солнце, покатилось над пылью рекой, за дальними рыжими болотинами и синим дремотным ельником. Вода в курьи заиграла, прибрежные глиняши заплавились, затлели утренним солнечным жаром. Мелкая вода в курьи, совсем кроткая и желтая, как брага. Рыбы-малявки кидались в верхние струи, и тогда по недвижной воде шли белые круги. Комары разнылись у баньки, толклись над самым угором. Но горький березовый дым пугал, и они серой пылью оседали в прохладные заросли лебеды и крапивы. Бабу в осенню сморила совсем. Она еще какое-то время смотрела на дремотный покой, о чем-то вздыхала, гладила внучкину голову, потом сказала вдруг: «Люди ведь, как трава, их секут, они растут. Господи, с такой земли б не уходил». Она еще что-то шептала свое, уже неслышное. Голова ее стала вздрагивать чаще, нос висюлькой скатился в самый подол, и баба устало всхрапнула, припадая телом к земле. Днем вся дорогая гора мылась в бане, потому что нынче Аграфена купальница, нынче гадание на банные веники. Баба в осенне девок перемыла, выпроводила на заулок, потом и последнюю внучку отхлестала березовыми листами, на лавке полке раскатила и долго мяла железными пальцами, словно кожу снимала. — Животик-то рахитный, мы тебе животик-то поправим, — бормотала баба Вася. — Ты хлеб-то много не ешь, у тебя матин животик, а подобает всякому человеку беречься от хлеба недопеченного, ибо великие болезни от него рождаются. Да не едим хлеба горячего или гораздо мягкого, да пусть переночует. Целую шайку воды выплеснула на девку. И та сразу распялилась, задохнулась, зафуркала, прийти в себя не может. А баба в осенне с полка стянула, не дала опомниться, осушила внучку тряпицей, под мышку веник сунула, а сама уж хлестаться не стала. Умаялась она, я бы сейчас кваску холодного на лавку пасть. плеснула на себя из ковша. Вот все мытье. Один веник парной на полок положила, второй с собой взяла, на пороге поклонилась и сказала: «Спасибо тебе, баннушка, на парной банчике». А там, где курья приворот делает, под самый каменистый берег, столпились на влажной осотной лужайке мужики и бабы. Топчет еще мелконькую острую траву осоту, под ногами ребятня путается, для них редкая забава. Людишки все медные от бани. На ситцевых рубахах потные разводы, банный и бражный дух прет от православных за добрую версту. Влажными черными от мытья вениками от гнуса комариного отмахиваются, и березовый лист, просохнув на лету в полючих воздухах, уж на землю падать не спешит, а летит косо на потеху ребятишкам, потому что ошалелые собаки несутся за листами, как за большими зелеными мухами, хватают, кусают их сходу, чихают от березовой жгучей пыли и со злости задирают друг друга. Пятилетняя тайка у бабы в осенне за спиной прячется и не отпускает ее тяжелую, как весло, руку. Жутковато тайке от веселья, которое заполняет ее нутро, от солнца, что печет белую голову, от множества брехливых собак, от бородатых мужиков и надоедных ребятишек. Баба в осенне что-то бормочет, часто крестится, выдирает из тайки на ладошки свою корявую ладонь, и потому девку покачивает, но на ногами стоит крепко и сразу ловит другую бабину руку. Тут кто-то дернул тайку за рубашонку, в ухо крикнул: «Жук навозный! Это Донька и Яшка промышляют! Уж мимо не пробегут, чтобы девок чикиных не задеть!» Яшка малой, а заводила. Беда какая, бормот, все чего-нибудь надумает. Сразу у тайки на рубаху на плечи задрал. Девкин рахитный животик на стыд выказал, да своей ногой тайкину прищемил, а в плечо рукой подталкивает, чтобы девка на землю голой заднюшкой села. А Донька-богошка в голубые глаза ширит, палец во рту сосет. Потом вытащил слюнявый палец изо рта, запел: «Девка глупа, нет пупа, пуп на елке съели волки. Девка без пупа, девка без пупа». Запрыгал Яшка, а Донька снова палец в рот и хлопает белыми ресницами. «А ты тоже, рабея», — сказала тайка, пересиливая себя, чтобы не заплакать. «Что тоже? Тоже негоже, тоже по роже!» — по гусиному зашипел Яшка. Сделал разбойное лицо и неожиданно ухватил тайку за нос, да так больно, что два светлых соленых жука родились в уголках глаз. «Но чего тоже?» Яшка сильнее ущемил нос, и глаза его стали темнее и страшнее. «Ты тоже без пупы!» — решилась и сказала тайка, беззвучно плача крупными редкими слезами. А Донька опять вынул изо рта мизинец и запел: «Кто тоже, тот погано рожа! Баба!» Наконец громко заплакала тайка, дернула бабу в осенню за костыч. «Ба! А чего не дразнится? Кэш! На ходальнике, чего девку-то иску забежаете?» — прикрикнула баба в осенне и, не оглядываясь, пробовала зацепить которого ли, да где там, их будто ветром сдуло. Тут что-то ровно вздохнуло, легкий ветер пришел с моря, всколыхнул устоявшуюся мару, шевельнулась вода, и родилась на ней легкая синяя рябь. Толпа взволновалась, катаясь по скользкой няше, топая по ней и проседая по самую щиколотку. Стали забродить в ручей. Кто-то смеялся, кто-то громко рыдал. Были собаки, и в тягучий надрывный лай приносил тревогу и ощущение несчастья. Баба в осенне тоже повлекла тайку за собой, крепко прихватив ее за руку жесткими ревматическими пальцами. Глина обнимала тайкины ножки. Тягуче выкручивала из пахов, в самом низу животика было больно, а пяткам щекотно от прохладной няши. Потом все бросали в ручей жухлые от жары почти безлистые веники, которыми хвастались в бане и суеверным страхом, часто крестясь и всплакивая, смотрели, как тонут они в желтой бражной воде и опять всплывают черными прутьями вверх и лениво крутятся в нарождающемся водовороте. Баба в осенне бросила свой почти целехонький веник, и тайка слабой рукой подкинула исхлестанной ногой, вернее, несколько корявых прутиков, которые она крепко сжимала в ладонь. А хвостья до ручья едва долетели и упали на самую отмель, покрытую маслянистой лазурной пленкой. Но откуда-то взялась волна и подхватила тайкин веник. Он было захлебнулся в непрозрачной воде. На какой-то миг затонул, и баба Вася испуганно шагнула навстречу, дернув внучку за руку. Но тайные невидные родники подняли узловатые обстеганные прутики, и они сгочались в ручье, будто взъерошенные мертвые вороны. Ну, слава тебе, Господи, значит, год живем, не помрем, пойду самовар наставлю, а то от реки подали, не толчись воды. Тайка еще видела, как баба Вася, перегнувшись в пояснице почти вдвое, тяжело поднималась в угор, и маленькие розовые камешки снегирями отлетали от чуни. Но тут пронзительный, радостно-неистовый крик покрыл весь угор. Казалось, вскрикнула от внезапной боли какая-то великанская, нездешняя птица. «Семга валит!» Волна шла в шар навалисто, густым рыжим потоком, широко и слоисто, неслышно подминая под себя нижние пласты, и буквально вспухала, переливалась через края, как угревшееся в квашне тесто, затопляла черные глубокие следы. И мелкий бисер пузырьков сеялся поверх воды, словно внизу, на дне человечьего следа уже поселился губастый окунь. Чайки летали над бражной водой, пронзительно кричали и хмелели, теряя белую слюну, ослепительно вспыхивали под солнцем и казались слепленными из воска. А на круглой глади протоки все резались и вспухали крутые дольные морщины. Будто ручей стремительно старел. Эта семга, ослепнув в мутном потоке, задыхаясь и тараща покрасневшие глаза, вырывалась на верхние, пробитые солнцем витые струи, и тогда косо срезанные черные гребни, так похожие на острие стрелецкой алебарды, мчались поверх воды, точно обрезанные от живого стремительного тела. Семга задыхалась, покинув море, но с отчаянием обреченного она рвалась туда, где ждали ее извечные родовые ямы, где из набухших икринок вылупились на свет Божий ее мать, а потом она сама, ее многие дети. Семга оглохла и ослепла от неистового желания, ее упругий хвост дрожал, как нерв, и только нежной кожей боков, которую до крови сцарапали песчинки, она понимала, что плывет не одна. И вдруг азартный зов, что взбаламутил дорогую гору, пронзил и налившийся стремительный ручей до нижних темных вод, будто тысячи рачков-копшаков впились в семок, и они распластались в своем движении на самой верхней и светлой морошечной воде. А мужики, в одно мгновение забыв, что очистились от скверны, что завтра Иванов день, катились с угора, на ходу сбрасывая верхние платья, и в одном из подним, а кто и без, не стесняя с баб, до этого ли сейчас, Господи, потехт какая, сыпали в курью, в крутые бражные струи, и сразу же исчезали по пояс в жирном вареве, и там, где брызги падали на белое тело, засыхали рыжие веснушки глины. Мужики становились живой нервной стеной, и в зыбком солнечном свете ослепительно вспыхивали остроги и вилы, охотничьи ножи и кривые длинные шилья с зазубринами на концах. А на берегу, оскальзываясь на каменьях-голышах, дрожала от непонятного волнения и счастья тайка. Она дрожала и, покачиваясь, тянулась к самой воде. В голове у нее мутилось, слегка подташнивало, наверное, от голода, и мелконькая затопленная травка зябко щекотала ноги. Тайка и не заметила, как вошла в ручей по самые щиколотки, и вода омочила пасконный подол. Девка вглядывалась в глубину и, наверное, от напряжения голову окружала и невольно тянула присесть. И, может, показала стайке, или слишком желала она того крохотным серчишкам, но, оставляя за собою пенистый, неровный след, от середины переполненного ручья кинулась в деревенский берег испуганная семга и неожиданно ткнулась в тонехонькие и слабые Тайкины ноги. Девка зачарованно и как-то недоверчиво смотрела на черную пятнистую спину и косо срезанный взъерошенный гребень, и в студенистый, выпученный глаз, все еще не веря своему счастью. Потом стала неловко и осторожно приседать, опуская в воду ладони. И когда семга, вспугнутая живым движением руки, метнулась в сторону, Тайка повалилась в ручей, ловя упругое скользкое тело рыбы. Потом она попробовала встать, но ноги ее оказались в пустоте, и Тайка сразу обмякла и обтянула вниз, стало вдруг страшно, и, откинув назад, чтобы не захлебнуться, такую тяжелую голову, Тайка закричала пронзительно: «Баба Вася!» Этот вскрик утонул в человечьем и птичьем грае. Как-то никто не заметил, что тонет крохотная девка. Да и до нее ли было в этой радостной суматохе? И только баба Вася не поймала Тайкин голос, потому что ее вроде бы рвануло за самое сердце, и она вдруг увидала, что внучки на берегу нет. Растерянно крутнулась туда-сюда и, к ужасу своему, нашла Тайкину обмокшую голову в обезлюдевшей, переполненной куе. И баба в осенне, будто птица-журавлиха, мотая рукавами льняной рубахи, слетела с красного, почти кровавого от солнца угора, и, не успев придержаться, так и упала в ручей, загребая ладонями воду. Она пробовала встать, но сразу не смогла, сбивала с ног быстрь, валила на спину, и потому баба в осенне поползла, проседая руками в тягучей няше. Но вдруг, толкнувшись белугой, кинулась в Тайке, вернее, к тени ее, которая еще слабо просвечивала сквозь освещенную воду. Баба в осенне не умела плавать, да к тому же и скатилась-то в омуток, вырытый пришлыми водами. На последнем воздухе, что копился в самых закрайках нутра, она подхватила увядшее Тайкино тело. Сквозь пелену баба в осенне еще видела внучку в своих руках над самой головой, призрачную и совсем легкую, словно птичье крыло, и, толкнувшись с ногами от вязкого дна, сколько могла, рванулась вверх, и как садила хлеба еще утром в протопленную печь, так катнула Тайку по воде в сторону берега. Тайку за ноги опрокинули вниз головой, и вода, тягучая и горько, выматывая душу, хрипло вылилась вон. А бабу в осенню нашли на морском берегу через неделю и привезли в деревню распухшую, черную и неузнаваемую. Было жарко, и когда баба в осенне лежала в наспех сколоченном гробу, над нею противно велись и гундосили мухи. Так и было страшно. Она сидела на печи и неотрывно смотрела то на пришивую голову читальника, то на грубую тесовую домовину на лавках, на чужое в синих пятнах лицо и на пухлые казанки пальцев, сжимающих свечу, на которой капал удушливый воск. Тайка подумала, что бабе в осенне, наверное, больно от горячего воска и тесно лежать недвижной и сдавленной еловыми досками. Кухне было удушливо и трудно дышать, хотя и открыты настежь все двери. По лавкам сидели и судачили бабы в черных платках, ровесницы в осенне. Они поминали Гришку Насырю, который залился еще о прошлом годе, но так не нашли хрещенного, а уж бабе в осенне как повезло, что в родную землицу ляжет. В тот же вечер, как поспела могила, бабу в осенню отпели и спешно положили в землю, в стороне от кладбища. И когда ночью все спали, она пришла к Тайке, живая и настоящая, с обгоревшим до медного блеска сухим лицом и с белыми хвостиками косичек, выглядывающих из-под повойника. Девка не удивилась и не испугалась, а спросила, радостно замирая, — Баба, там тебе весело? — Как не весело-то, внучка? — Воспокоим и там, — сказала баба Васеня, и глаза у нее были нестерпимо зелеными, как вешний березовый лист, пронизанный солнцем. — Ты меня возьми, баба, мы будем с тобой на чунках золотых горок кататься, — попросила Тайка, стараясь обнять бабу и, как бывало, прижаться к ее мягкому теплому животу. Но баба Васеня вроде бы неслышно отплывала и все говорила затухающим голосом. — Бог с тобой, Таюшка, ты молода. Бог с тобой, поживи на земле-то, поживи. На земле родной пора-то хорошо, куда как хорошо.